приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, ребята! Радионяня поздравляет вас с началом весны. Ух, весна, это здорово, тепло, светло. И мухи не кусают. Конечно, не кусают. Мух в марте еще не бывает. Да это я так сказал. Я знаю, когда мухи бывают. Они позже прилетают из теплых стран, когда день птиц. Друзья мои, вы опять все напутали. Во-первых, мухи не прилетают из теплых стран. А во-вторых, в марте еще не так тепло, как вам хотелось бы. И снег лежит, и даже морозы могут ударить. До настоящего летнего тепла еще апрель и май. Апрель, май, подумаешь, раз-два и июнь. Купайся и загорай на здоровье. Вот. Вы всегда торопитесь. Вы готовы уже сейчас бежать на улицу без пальто, забросить в шкаф варежки, шарфы. А ведь радионяня каждый год предупреждает своих слушателей, что в марте погода коварная. Можно легко простудиться и проболеть самое приятное время – весенние каникулы. Загадочные, странные дела творятся иногда в начале марта. В один прекрасный день становится мала привычная насиженная парта. Весна! Еще не лето, но главное не это, а то, что песенка зимы, как говорится, спета. Оставить бы на вешалке пальто, да выскочить на улицу отважно. Как без пальто? Ты что? Надень пальто, а то... Все это может кончиться неважно. Весна еще не лето. Но главное не это, а то, что песенка зимы, как говорится, спета. Весна еще не лето, но главное не это, а то, что песенка зимы, как говорится, спета. А то, что песенка зимы, как говорится, спета. Что с вами, Николай Владимирович? Вы что, вздыхаете? Не спрашивайте. Двойку получил. Николай Владимирович, а разве вы учитесь? Да не я. Сын мой. Сын получил двойку. Ну и что? Что тут страшного? Молодой, у него еще вся жизнь впереди. Еще много двоек получит. Что ж вам каждый раз расстраиваться? Так, пожалуйста, не надо меня успокаивать. Да нет, Николай Владимирович, серьезно. Ведь двойки разные бывают. Вот ваш сын за что ее получил? Да говорит, ни за что. Правильно. Так чаще всего и бывает. Вот, например, все знаешь. Все-все. А какую-то мелочь, сущий пустяк, забыл, И, пожалуйста, двойка. Точно. Вот я в школе рассказывал про амазонку. Все-все рассказал. И истоки, и притоки, и длину, и глубину. А спутал мелочь. Сказал, что она в Африке течет. А она, оказывается, в Австралии. Что вы говорите? Подумайте. Амазонка всегда была рекой Южной Америки. Вот-вот. Вы, Николай Владимирович, точь-в-точь, как наш учитель географии. Из-за пустяка шум поднимаете. Ну, это еще что? Тут хоть человек спутал. А бывает двойка вообще ни за что. Вот меня однажды подвел лучший друг. Сам не знал, а взялся подсказывать. Меня учитель спросил, как звали последнего русского царя. Ну, теперь-то я знаю, что это Николай II. А мой друг, Колька Пуговкин, показывает на себя и еще два пальца кверху поднимает. Я и говорю, Пуговкин II. Ну, скажите, разве я виноват, что у меня такой друг необразованный? Понимаю, понимаю. Значит, если ты получил двойку, то виноват кто-то другой. Конечно. Да. Тут чаще всего преподаватель виноват. Правильно, правильно. Преподаватель. Это он не выучил, да? Не в этом дело. Вот вчера только тебя спрашивали, а сегодня опять вызывают. Разве это честно? Что ж, я должен каждый день уроки учить? И потом в классе 40 человек. Что ж, кроме тебя некому двойку поставить? Так что, Николай Владимирович, сами видите, двойка у вашего сына незаслуженная. Да? Да. Ну, спасибо, друзья мои. Благодарю вас. Не стоит. Вы меня успокоили. Просто очень утешили. Только у меня одно маленькое сомнение. Давайте, давайте, мы его вам сейчас развеем. Вот представьте себе. Представьте себе, прекрасный токарь. Все-все знает, и как резец поставить, и как деталь заточить. А не знает сущего пустяка. Ну, например, куда станок включать. Ничего страшного, товарищи подскажут. А если товарищи такие, как ваш Пуговкин, они и подскажут включить станок в радиосеть. И придется токарю сидеть у станка и слушать нашу радионяню. Нет, друзья мои, вы меня не убедили. Если человек получил двойку, значит, в первую очередь виноват он сам. Сам виноват. А что касается преподавателей, то им, я думаю, ставить двойку так же неприятно, как вам ее получать. Но все-таки получать хуже. Когда у тебя двойка, настроение такое, ой, даже выразить невозможно. Ну почему? Мне кажется, что это двоечное состояние души удалось выразить поэтессе Эмме Машковской и композитору Борису Шнаперу в песенке, которую поет для вас Клара Румянова. А у меня портфель в руке с огромной двойкой в дневнике, с тяжелой двойкой в дневнике, а все шагают налегке. А все шагают тут и там, и просто так. И подняла бы возле дома номер два, стоит автобус номер два, и пароход издалека дал почему-то два гудка, а ноги тащутся едва, а ноги тащутся едва, и опустилась голова, как голова у цифры два. А все шагают тут и там, и просто так. И по делам, а кто-то песенку поет, конфеты кто-то продает, а кто-то покупает. А у меня портфель в руке с огромной двойкой в дневнике, с тяжелой двойкой в дневнике, а все шагают налегке. А все шагают налегке. Ой. Проведите, дяденька. Это я обращаюсь к композитору Владимиру Шаинскому, который написал музыку для новой детской пластинки. Проведите, дяденька. Это я обращаюсь к поэту Эдуарду Успенскому, который написал для этой пластинки стихи. Проведите, дяденьки. Дорогие ребята, мы проведем вас на студию грамзаписи «Мелодия», где выходит новая пластинка под названием «Чебурашка». На пластинке, на длинной-длинной вьющейся дорожке записана, может быть, вам даже хорошо знакомая история. По всей дорожке мы сегодня пройти не сумеем, у нас не хватит времени, а немножко Прогуляться сможем. Я человек взбалмошный, суматошный, как мне кажется, энергичный. И мне значительно ближе песня, да и вообще поведение старухи Шапокляк. Она, как известно, не славится спокойным и тихим поведением. Она готова влезть на крышу, перепрыгнуть через забор, смастерить рогатку и вообще устроить какой-нибудь шум. Вот когда я вырасту, то есть когда я состарюсь и стану стариком, я, наверное, буду себя вести точно так же. Композитор Владимир Яковлевич Шаинский – человек спокойный, выдержанный. Он славится очень крепкими нервами. И ему ближе спокойная песня «Чебурашки». Дорогие ребята, как вам известно, у крокодила Гены давно есть своя отличная песенка. А у Чебурашки до последнего времени ее не было. И вот мы с поэтом Эдуардом Успенским решили восполнить этот пробел и написать такую песню. Я сейчас сам постараюсь вам ее исполнить своим композиторским голосом. Я был когда-то странной игрушкой безымянной, которой в магазине никто не подойдет. Теперь я Чебурашка, мне каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает. Теперь я Чебурашка, мне каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает. Мне не везло сначала, и часто так бывало. Ко мне на дни рождения никто не приходил. Теперь я вместе с Геной, он необыкновенный, а самый лучший в мире крокодил. Теперь я вместе с Геной, он необыкновенный, а самый лучший в мире крокодил. Я был когда-то странной игрушкой безымянной, которой в магазине никто не подойдет. Теперь я Чебурашка, мне каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает. Теперь я Чебурашка, мне каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает. Один вопрос. Вот какой вопрос задал нам Женя Цоглин, ученик Сухановской средней школы. Радионяня. Почему многие животные такие умные, все понимают, а говорить не могут? Почему это не могут? Вон попугай говорит свободно. Целые предложения. Попугай. Попугая научили. А вот кошка, ее сколько ни учи, все бесполезно. Ни слова. А мяу? Что мяу? Этим мяу не поговоришь же. Поговоришь. Как? Давай попробуем. Я буду кошкой, а ты меня спрашивай, что хочешь. Ладно. Ну, скажи, киса, супу хочешь? Мяу. А манную кашу? Мяу. Ну, хорошо, а мороженое хочешь? Мяу. Молодец, киса, молодец. Мяу, мяу. Вот видишь, кошка может ответить. Ну, а что она скажет, если ей в трамвае на ногу наступит? Вот так. Мяу. Ты что, больно? Нормальная кошка не может сказать больно. А нормальные люди кошкам на ноги не наступают. Ну, это я так, для эксперимента, извини. Ничего страшного. Зато мы можем смело ответить Жене, что звери умеют разговаривать. Нет, я так отвечать не буду. Я с этим не согласен. А я согласен. Только один отвечать не буду. Ну, а кто ж тогда ответит? Разрешите мне? Пожалуйста. У микрофона радио «Няни» кандидат биологических наук, младший научный сотрудник Московского государственного университета Александр Александрович Никольский. Я бы хотел, чтобы на ваш вопрос ответили сами звери. Вот послушайте. Вы слышали визг шоколят? Конечно, неприлично послушивать чужие разговоры, но согласитесь, всегда интересно узнать, о чем говорят звери. Давайте попробуем в этом разобраться на примере семьи шакалов. Когда шакалята немного подрастут, шакалы, папа и мама, оставляют их ночью в логове, а сами отправляются на охоту. Но шакалята дети не очень послушные. Стоит родителям отойти от логова, как щенки, один за другим начинают разбредаться и уходят от дома все дальше и дальше. Логово пустеет, а шакалята тем временем броют в его окрестностях и, подражая взрослым, пытаются поймать какую-нибудь маленькую зверушку, птичку или подобрать что-нибудь вкусненькое, например, рыбью голову или арбузную корку. И пока дети играют в охотников, родители охотятся. По узким тропам они уходят далеко от логова, вынюхивая и высматривая все, чем можно полакомиться самим и накормить шакалят. Шакалы – папа и мама, родители заботливые. Они одинаково нежно любят всех своих детей, среди которых, как и среди человеческих детей, есть грубияны и ласковые дети, есть подлизы и искренне нежные, есть добродушно веселые, а есть злые и угрюмые. Шакали-родители заботятся о том, чтобы лакомый кусочек достался каждому, и не было бы обиженных. Не сомневаясь, что их непослушные дети давно ушли из логова и разбрелись, родители, прежде чем принести шоколятам ночной завтрак, собирают их. «Бегите скорее к логову! Каждый из вас получит по маленькому, но очень вкусному кусочку». Вот давайте послушаем теперь этот разговор. Запись сделана на юге нашей страны, в Таджикистане, в заповеднике «Тигровая балка». Сначала мы услышим длинный протяжный вой. Это родители призывают шоколят успокоиться и послушать их. А потом папа или мама кричат: «Бегите скорее к логову!» И щенки отвечают: «Мы слышим и бежим, перегоняя друг друга». Теперь вы убедились, что звери умеют разговаривать, только их язык надо научиться понимать. Большое спасибо, Александр Александрович. Вы нам помогли ответить на такой трудный и интересный вопрос. А теперь, ребята, у радионяни есть вопрос к вам. Подумайте и постарайтесь нам ответить. Только не торопитесь, пожалуйста. Вопрос сложный. Если бы ты мог держать дома любого зверя, хоть слона, кого бы ты выбрал и почему? А еще ответь, чему бы ты научил своего питомца? Вопрос понятный, дорогие помощники? Повторите, пожалуйста. Повторяем. Если бы ты мог дома держать любого зверя, хоть носорога, кого бы ты выбрал и почему? И чему бы ты научил своего нового друга? Пишите нам по адресу Москва, радионяня. Мы будем ждать ваших писем, потому что радионяня тоже любит животных. Например, у режиссера Надежды Киселевой дома живет фокстерьер Тумбик. У ведущих Александра Лившица и Александра Левенбука на двоих один маленький тойтерьер Мема. А у радиоволшебника Николая Владимировича Литвинова в ванной плавает зеленый крокодил. Совершенно верно. Плавает. Правда, резиновый. Зато у автора нашей передачи Аркадия Хайта настоящий зверь. Сиамская кошка Геша. А вот у редактора Елены Лебедевой никаких зверей нет. Ей хватает хлопот с нашей радионяней. Вот, опять начинается веселый урок. Да, друзья мои, опять и веселый урок. Но на этот раз не совсем обычный. Сегодня мы не будем разучивать грамматические правила, выяснять, как пишется то или иное слово, а просто послушаем, как мы говорим. Как говорим? Как говорим? Нормально, как все люди. А вот мы сейчас посмотрим. Ну-ка, вы, Саша. Ну? Вы можете нам что-нибудь рассказать? Ну? Что «ну»? Могу. А почему вы говорите «ну»? Так и отвечайте «могу» или «да». Вы согласны со мной? Ну. Вы меня извините, но в последнее время я часто слышу это «ну», «ну». Вместо того, чтобы сказать «да», «конечно», «согласен», многие почему-то твердят «ну», «ну», «ну». Вместо «да» «ну», а вместо «нет» что говорить? Николай Владимирович, он больше не будет, правда, Саш? Да, конечно, обязательно, согласен. Очень хорошо. Но это еще не все. Я просил вас что-нибудь рассказать. С удовольствием. Только о чем? Пожалуйста, расскажите немного о моем любимом поэте, о замечательном мастере русского языка, о Пушкине. Ну, пожалуйста. Пушкин... Минуточку. А почему вы говорите Пушкин? Его что, так звали Эдуард Пушкин? Нет, его звали Александр Сергеевич. Ну, так, пожалуйста, и говорите. Александр Сергеевич Пушкин, как говорится, родился в 1799 году. Простите, а почему родился, как говорится? Он просто родился без всяких, как говорится. Продолжайте, пожалуйста. Учился Пушкин в лицее, где эти педагоги очень много, в общем, знали. Поэтому он из лицея очень много вынес того... Постойте, постойте, постойте. Что он вынес из лицея? Ну, это вынес. Знание. О! А по вашим словам, можно подумать, что Пушкин вынес из лицея какую-нибудь книжку библиотечную и не вернул. Зачем ему книжку? Он их сам написал, как говорится, будь здоров сколько. Все, все, все, с меня достаточно. Это невозможно слушать. А что, Николай Владимирович, он все правильно сказал. Да, Пушкин действительно написал много книг. И не как говорится, и не будь здоров, а просто очень много. И при этом никогда не пользовался ненужными словами, вроде того, вот, ну, значит. Поэтому и язык у него был звучный, чистый. Он не засорял его словами-паразитами. Ой, Николай Владимирович, как не стыдно. Как не стыдно. Других учите, а сами такие слова говорите. А это нормальное литературное слово. Паразитами называют тех, кто живет за чужой счет. В данном случае это слова, без которых можно легко обойтись. Они делают вашу речь тягучей и малокультурной. Николай Владимирович, можно я расскажу? И не малокультурно, а многокультурно. Много? Да. Интересно, интересно. Ну что ж, попробуйте. Александр Сергеевич Пушкин, видите ли, был гениальным, так сказать, поэтом. А его знаменитая поэма «Евгений Онегин» — это, знаете ли, вершина литературы и, честно говоря, искусства. Онегин, не в обиду будет сказано, был лишним человеком, который любил Татьяну, но, между нами говоря, поздно. Да, между нами говоря, плохо и, так сказать, непонятно. Зато культурно. Ошибаетесь. Все ваши «видите ли», «знаете ли», «понимаете ли» ничуть не лучше, чем «вот», «того», «ну» или «значит». Это все те же лишние слова. Николай Владимирович, ну, по-моему, вы к нам придираетесь. Какая разница, как человек говорит? Важно содержание. Да? Да. Тогда я вам сейчас докажу на примере. Скажите, пожалуйста, вам нравится Евгений Онегин? Еще бы. Прекрасные стихи. Вот, пожалуйста, послушайте, как они звучат, если их излагать вашим языком. При этом содержание останется то же самое. Ну? Значит так. Мой дядя, в общем, самых честных правил, когда не в шутку того за не мог, он, так сказать, уважать себя заставил. И лучше, как говорится, выдумать, короче говоря, не мог. Конечно, это смешно. А вот когда человеку нужно коротко и ясно изложить свою мысль, а он начинает вставлять лишние слова, тут уж не до смеха. Да-да-да. Не верите? Тогда вот вам наглядные примеры. Видит как-то гражданин, что сарай пылает. Он звонит по 01, срочно сообщает. Я не знаю, как начать, но, как говорится, я звоню вам, так сказать, чтобы поделиться. В общем, значит, стало быть, тут такое дело. Можно трубку положить, все уже сгорело. Лишние слова, лишние слова, говорить не будем. В ерунде такой пользы никакой, ни себе, ни людям. Как проехать на вокзал, я спросил в трамвае. Пассажир один сказал, что прекрасно знает. В общем, где-то, так сказать, это близко очень. Просто тут рукой подать, говоря короче. Я вам, значит, заодно объясню по дружбе. Вы проехали давно, возвращаться нужно. Лишние слова, лишние слова говорить не будем. В ерунде такой пользы никакой ни себе, ни людям. Кот нахально влез на стол, тянется к котлете. Тут хозяин подошел и коту заметил: вы, Василий, не того, знаете ли, бросьте. Не для вас, для одного будут, значит, гости. В общем, я сказать хотел, что терпеть не стану. Кот давно котлету съел, взялся за сметану. Лишние слова, лишние слова говорить не будем. В ерунде такой пользы никакой ни себе, ни людям. Лишние слова говорить не будем. В ерунде такой пользы никакой ни себе, ни людям. Ну вот, как говорится, и все. Нет, лучше сказать просто: вот и все. Радионяня прощается с вами без лишних слов. Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно. А как добиться этого, пока что неизвестно. Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радионяня, есть такая передача. Радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей.